меня экземпляр в современном, золототисненном марокене с золотым обрезом. Книга очень редка. Новаторство Смердина было встречено любителями крыловских басен весьма приветливо, и 30-я тысяча разошлась довольно быстро. В 1837 году Смердин решает повторить это миниатюрное издание, но уже в количестве 9000 экземпляров. Оно и по заглавному листу, только с новой датой, 1837 год, и по размеру, и по количеству страниц, абсолютно одинаково с книгой издания 1835 года. Только портрет другой, не о ленинской, а новый, гравированный на стали, без подписей художника и гравера. Цензурное разрешение от 22 сентября 1837 года. Каждую из 9000 тиража Смердин отличает пометой на заглавном листе 31-я, 1032-я, 33-я и так далее до 39-й тысячи включительно. Кстати, это обстоятельство тоже почему-то прошло мимо внимания библиографов. Я сам заинтересовался этим только потому, что в некоторых каталогах увидел описание разных тысяч. В библиотеке Пушкинского дома 31-я тысяча, в библиотеке имени Ленина 33-я, у меня 32-я. Впрочем, об имеющемся у меня экземпляре этой книги с автографом Крылова подробно рассказывается в следующей главе. Осталось упомянуть последнее смердинское издание басен Крылова, отпечатанное только в одном обыкновенном формате, в восьмерку с пометой издателя 40-я тысяча. Напечатана эта книга в 1840 году и украшена иллюстрациями французского художника Гранвилля. Иллюстрации были заимствованы Смердиным из парижского издания басен Ла Фонтена. Они носят случайный характер и имеют отношение к крыловским басням лишь постольку, поскольку у Крылова существовало несколько басен, переведенных им, весьма, впрочем, своеобразно, с Ла Фонтеновских. К книге приложен и портрет Крыловы. Цензурное разрешение на книгу получено 10 марта 1840 года. Издание было очень дешевым, 1 рубль 45 копеек серебром. Крылов, басни в 8 книгах, 40-я тысяча, Санкт-Петербург, в типографии Плюшара, 1840-й. Напечатанное всего в 1000 экземпляров, издание быстро было распродано и тогда же стало редким. Мне удалось раздобыть его с большим трудом. Содержание книги такое же, как и в предыдущих изданиях, но расположение басен новое. Крылов сам редактировал книгу. В этом 1840 году на этой 40-й тысячи экземпляров кончился договор Смердина с Крыловым на 10-летнее право издания его басен. Издатель Смердин добросовестно и полностью расплатился с баснописцем, оказавшим ему поддержку в начале издательской деятельности. Смердину пришлось немало поработать над изданием и распространением книг Крылова. 40 тысяч экземпляров для одной и той же книги, даже и за 10-летний срок, были тиражом в то время неслыханным. Белинский писал по этому поводу: «Таким успехом не пользовался на Руси ни один писатель, кроме Ивана Андреевича Крылова». И с присущей ему прозорливостью Белинский предсказывал: «И будет еще время, когда его басни будут издаваться за один раз в числе 40 тысяч экземпляров». Белинский, полное собрание сочинений, том 2, Москва, 1953, страница 114. Таким временем явилось наше советское время, когда тиражи книг Ивана Андреевича Крылова во много раз превысили эти предположения Белинского. «Нави Валырк. На изящной книжечке миниатюрного издания «Басен Крылова» 1837 года с издательской пометкой «32-я тысяча» имеется на форзаце